Глава 8. 2013 год. Июль. Даша всегда говорила, что не выйдет замуж, подозревая, что такого, как отец, такого, кто будет называть ее принцессой и обращаться соответствующе, она вряд ли найдет. Но с Сашкой их как притянуло, так и все. Попали. Он для нее главный мужик, других не надо. Хоть и дурак, и бесит ужасно. Любит же. Говорит, что любит, особенно когда напьется, всем рассказывает. И она без него не может. Их будто скрепили тугой резинкой. Чем сильнее оттолкнешься, тем сильнее прилепишься обратно. В июне на свой день рождения Саня устроил праздник. Сидели компанией в кафешке, отмечали, все нормально было. Но Сане по синьке показалось, что кто-то у него часы украл. Они потом нашлись дома под зеркалом, он их не надевал вообще. Вышел куда-то без пояснений, от Дашки отмахнулся. Вернулся минут через 15 с сайгой. Положил ее на стол, спросил, кто спиздил часы. Все притихли, что тут ответишь-то? Никто ж его часов не видел. Он начал всех по очереди обыскивать, заставил выкладывать все из карманов на стол. Даша тогда подруга шепнула: «Успокой, типа». «А как тут успокоишь? Он мало того, что пьяный и злой, так еще с ружьем. Застрелит и потом, конечно, протрезвеет, будет каяться, но поздно же». Даша молчала. Наблюдала обыск. Как-то отвлекла, заговорила зубы, вышла с Саней покурить. Друзья тем временем спрятали сайгу. И была даже смутная гордость, что она единственная знает, как с Сашкой обращаться. Настоящий сапер. Сегодня разминирование надоело. Он начал пить с утра. Конкурсы в подъезде сначала ему нравились, он хохотал внизу, Дашка слышала. Затем, видимо, вопросы о невесте и прочие приколы ему наскучили. Донесся крик: «Да нахрен! Зая, выходи, я покурю на улице!» Мать засобиралась. Тетя Света с дядей Юрой хотели спуститься с Саней поговорить. Гости же ждут выкупа, фотограф ждет. Ждет туфля, которую надо своровать. Но Дашка их остановила. Собралась, спустилась. В ЗАГСе вроде все прошло нормально. Расписались, поцеловались, мама порыдала. В лимузине Саня еще накидался. Пока их фотографировали на Воробьевых горах, все время рожи корчил, кому-то махал, смотрел не туда. Ни одного нормального снимка. Сели на кораблик, отчалили, тамада запел первую песню, конкурсы пошли, а Саня уже куда-то делся. Даша обозлилась, не пила, ей даже этого не хотелось. Но неужели на собственной свадьбе один день нельзя без приколов обойтись? Что началось-то снова? Саня вернулся, начал плести Илье про кавказцев с рынка, которых они разгоняли. Все разошлись тут же, кому надо эту хрень слушать. И Саня заметил, что Даша не пьет. «Чего, зай? Облиться боишься, что ли?» — заржал. Отыскал бокал с красным на столе, плеснул Дашке на платье, остаток сунул в руку. «Все, теперь не страшно, можешь бухать!» И свалил опять куда-то. Сволочь. Пятно на юбке спереди. А Даша хотела платье продать. Застирывать нет смысла, и она сидит, смотрит на бешеные танцы на танцполе. Народ отплясывает, кто во что гораст, мужики скинули пиджаки, тетки вязнут каблуками в ковролине. Мама танцует в центре, как всегда. Мрачный дядя Юра стоит у выхода из зала. «Хочешь еще курочки?» Даша спрашивает у Глеба, который сидит рядом. Глеб мотает головой. «А салатик?» Опять мотает головой. «Тущи, как не знамо что, поесть нормально не заставишь». Даша хлопает водки. Теперь-то она пьет, что делать. Голову уже немного кружит, и Даша нащупывает взглядом Илью с Женей. Цепляется за них, приостанавливая круговерть. Илья склоняется к Жениному уху, что-то говорит ей, и Женя смеется, касается его плечом. Они вновь образовывают цельную неразрывную систему. Выталкивают остальных за ее пределы. Не подойти, не вклиниться. Зачем он ей? Зачем он Жене, этот идиот, предатель, который струсил, бросил, не отговорил от аборта, женился на другой? И какой садизм, пригласил на свою свадьбу? Даше все так же хочется обнять ее и попросить прощения. Но поздно. Горечь разъедает нутро, так тошно вдруг становится. Даша наливает водки, прижигает себя изнутри. Карусель разгоняется, теплоход кружится, и Даша дышит глубоко, ждет, когда отпустит.